«Всякое случается». Глава гильдии алхимиков сердито посмотрел на своего заместителя. «Но все всегда падает вниз. Стулья и столы не порхают вокруг, как бабочки, и винты не откручиваются. Думаете, нам сейчас легко? У меня в цехе царит полный бардак. Все носится и кружится. Буквально перед моим уходом в дребезги разлетелся очень большой и дорогой перегонный куб. Наверное, перегнать кого-то пытался», — произнес чей-то гнусный голосок. Толпа раздвинулась, пропуская вперед генерального секретаря и главную задницу гильдии шутовских дел и баламутства. Человек в шутовском колпаке съежился и прыгнул в сторону. Впрочем, он всегда так реагировал, когда на него обращали внимание. Особенность ремесла. А вообще, генеральный секретарь гильдии шутовских дел выглядел как человек, лицо которого слишком часто служило мишенью для заварных тортов, штаны которого слишком часто заливали краской и нервная система которого обещала навсегда отказать после следующего же неожиданного шороха. Главы других гильдий старались вести себя тактично по отношению к нему. Так, как правило, обращаются с людьми, балансирующими на карнизе очень высокого здания. «Джеффри, ты что-то сказал?» — ласково переспросил чудак Улли. Старший шут судорожно сглотнул. «Понимаете?» — промямлил он. «Куб-то перегонный, вот он и пытался кого-то там перегнать, и перегнал ведь, коли разбился, но его ведь не успели подхватить. Это каламбур, что-то вроде остроумного ответа, понимаете? Игра слов, правда, не слишком удачная, да?» Некоторое время арк-канцлер внимательно вглядывался в похожие на жидкие яйца глаза. «А, каламбур», — произнес он наконец. «Конечно, хо-хо-хо», — он махнул рукой остальным. «Хо-хо-хо», — сказал старший жрец. «Хо-хо-хо», — повторил за ним глава гильдии наемных убийц. «Хо-хо-хо», — отозвался эхом старший алхимик. «А что самое смешное, это был дорогой перегонный куб». «Итак», — сказал Патриций, когда заботливые люди увели старшего шута прочь, «вы все заявляете, что ответственность за последнее событие лежит на ком-то другом». Он многозначительно посмотрел на арк-канцлера. Арк-канцлер собрался было ответить, но тут его внимание привлекло какое-то движение на столе Патриция. Это был маленький макет дворца в стеклянном шаре, а рядом лежал нож для бумаг. Лезвие ножа медленно изгибалось. «Итак?» — повторил Патриций. «Это не мы», — глухим голосом ответил чудак Улли. Патриций проследил за его взглядом. Нож по своей форме уже напоминал туго натянутый лук. Патриций оглядел оробевшую толпу и нашел там капитана Докси из дневного отделения городской стражи. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «С чем, сир? С ножом? В принципе, его можно арестовать за непочтительное сгибание в присутствии...» Лорд Ветинари в отчаянии развел руками. «Итак, это не волшебство, это не боги, это не люди. Но что это тогда? Кто все это остановит и к кому мне обратиться?» Через полчаса маленький шар исчез. Однако никто этого не заметил. Этого никто не замечает. Зато госпожа Торт знала, к кому прежде всего следует обратиться. «Ты здесь один человек, ведро?» — спросила она и пригнулась так, на всякий случай. «Где ты пропала? Один человек ведро не может шевелиться здесь!» — просочился из ниоткуда раздраженный и пронзительный голос. Госпожа Торт прикусила губу. Такой прямой ответ означал, что ее проводник в мире духов крайне обеспокоен. Если его ничего не беспокоило, он обычно минут пять трепался о любимых бизонах и не менее любимой огненной воде. Кроме того, он всегда вставлял в разговор «да» и «хау». «Что ты имеешь в виду? Катастрофа произошла или еще что-нибудь, да? Стремительная 10-секундная чума?» «Да нет, вроде ничего подобного не было». «Ты понимаешь, здесь всех так давит. Что-то как схватит и не отпускает». «Что ты имеешь в виду?» «Заткнитесь». «Один человек в ведро разговаривает с дамой. Тише, не шумите». «Ах так? Это ты одному человеку в ведро говоришь?» Госпожа Торт ощутила другие голоса, пытающиеся заглушить ее проводника. «Значит, один человек в ведро безбожный язычник. А ты знаешь, что тебе отвечает этот безбожный язычник, да? Хау! Один человек в ведро здесь 100 лет, и один человек в ведро не будет слушать всяких едва остывших. Да, да, именно так. Ты...» Голос постепенно затих. Госпожа Торт стиснула зубы. Голос вернулся. «Неужели? Да ну, друг, быть может, ты был крут при жизни, но сейчас ты есть всего лишь дырявая простыня. Да? А, и тебе тоже один человек в ведро не нравится?» «Мам, он снова затеял драку», — сказала Людмила, свернувшаяся клубком у кухонной плиты. «Он всегда называет кого-нибудь другом, прежде чем пустить в ход кулаки». Госпожа Торт вздохнула.